Глава 31. Технологическое развитие в определенных областях жизни привело к тому, что люди задумались о мобильном способе общения. С 70-х годов несколько крупных компаний занимались разработкой телефонов, которые не будут привязаны к проводам. Хотя, надо признать, американцы в этом деле несколько отстали от своих советских коллег. Леонид Куприянович еще в 1957 году смог представить опытный образец мобильного телефона. Конечно, он сильно отличался от того, что есть у современного человека. Но уже тогда он создал невероятно продвинутое устройство для связи. И он не только не остановился на достигнутом, но и через 3 года смог представить карманное устройство связи. Даже в Болгарии, относительно небольшой стране, смогли в 1966 году предоставить 2 довольно неплохие модели сотовых телефонов. И только в 1973 году Мартин Купер довел работу по созданию портативного мобильного телефона до логического конца и успешно его протестировал. Невероятно, но это изобретение открыло потрясающие горизонты для людей. И первыми, кто оценил всю полезность нового гаджета, были деловые люди. Чем быстрее развивался я, тем быстрее усовершенствовались мобильные устройства. И стоило только придумать способ использования микрочипов для сотовых телефонов, как я получил неограниченные возможности в своем дальнейшем становлении. Мне быстро стало ясно, что персональные компьютеры доступны далеко не всем. Многие просто не хотели осваивать непонятную технику и не осознавали всей ее пользы. А вот принцип работы телефонов был понятен, если не всем, то подавляющему большинству. Началась эпоха распространения мобильных телефонов. Они были настолько примитивны, что кроме звонков и небольших текстовых сообщений больше не могли ничего делать. Но я-то понимал, что из налодонника можно сделать мини-компьютер, который поможет мне выбраться на улицы этого мира и стать неотъемлемым атрибутом повседневной жизни человека, открыть для себя доселе неизведанные горизонты. Но реализовать эту идею оказалось не так просто, как бы мне того не хотелось. В то время умных людей больше интересовало повышение производительности компьютеров и разработка нового программного обеспечения, нежели уменьшение компонентов и устройств в размерах и повышение эргономичности. И мне срочно нужен был человек, готовый заглянуть за рамки привычного и сделать нечто кардинально новое в этой области. К сожалению, мне не сразу удалось разглядеть эту личность. Поэтому свое внимание я сосредоточил на японских компаниях, превращающих любую идею в реальность. И пока в США занимались разработкой единой системы сотовой связи, в других странах придумывали портативные устройства, которые смогут не только совершать звонки, но и заходить в интернет. Оглядываясь назад, я понимаю, распространение своего влияния с помощью мобильных телефонов заняло слишком много времени, но это того стоило. Особенно если принимать во внимание тот фактор, что люди стремились получить не только простой в обращении коммуникатор, но и хотели видеть его красивым, что иногда даже перекрывало все плюсы его крайне полезного функционала. Именно поэтому меня привлек своим нестандартным подходом к созданию новых устройств один очень неординарный, капризный, но потрясающе дальновидный человек, слишком рано ушедший из жизни.